Часть третья. «Найти кого-то? Предоставьте это мне!» Кивнул Сакай на пути в клубную комнату, пока мы посвящали его в детали. «Но у меня есть условия. Я хочу напечатать интервью с Айной-чан. Я не могу сказать «да» без ее согласия». «А получить его невозможно, верно? Мы же ищем ее, притом ничего о ней не знаю». Поддержала меня Рука-сэмпай. Сакай остановился в задумчивости, а затем продолжил. «Тогда поклянись мне, что убедишь ее. Разумеется, я не настаиваю, чтобы ты на нее давил. Она может отказаться от фото. В связи с ее известностью, одного интервью будет более чем достаточно. Ее дебютная работа стала главной темой сплетен для целой школы, а постановка сделала культурный фестиваль. Каково, а? Если мы заполучим эксклюзивное интервью, то прославимся на весь мир!» Вот-вот у него выступит пена изо рта. Я даже растерялся. «Интервью придется давать Эйне, так что...» «Шукун, просто согласись!» Криво усмехнулась Рука-сэмпай. «У тебя ответственный характер, потому-то ты об этом и волнуешься!» «Ладно, я попробую ее убедить!» «Та-да! А теперь, пока все идет так прекрасно, давайте начнем. Сакай положил планшет на стол. «Эйна, это ее ник, верно?» «Возможно. Тогда давайте проверим сервисы типа Твиттера!» «Надо же, как я сам об этом не подумал. Я так стремился увидеть ее, что совершенно забыл о том, как полезно иногда думать своей головой». Сакай ввёл в поисковике Эйна, и в результатах оказалось 10 аккаунтов. «А их много», — пробормотала удивленно Рука-сэмпай. «Грубо говоря, половина из них иностранные, так что выбор всего из двух». Сакай открыл обе страницы. «Ну, есть что-то знакомое? Или хотя бы похожие на ее посты?» «Вот!» Я ткнул на один из них. «Должно быть, это она. Здесь написано о прошлой неделе». «Завтра мы идем гулять с Шусаном. Я закончила его подарок. Я так волнуюсь!» «Шусан, это ты?» «Похоже». Я листнул немного дальше. «Я не могу написать сценарий. Все кончено. Шусан похвалил мой сценарий. Я так счастлива! Я посмотрела постановку. Шусан был так крут!» «Айна-чан такая душка!» «Я немного ревную», — высказались Сакай и сэмпай с двух сторон. Я же стоял красный как рак. «Так или иначе, это ее аккаунт. Что теперь?» — спросил я, пытаясь показаться спокойным. «Проанализируем твиты на наличие личной информации». Сакай начал просматривать ее страницу. «О, она пользуется и нормальным блогом. Ну-ка глянем». Он открыл его в отдельном окне, и на экране появилось несколько записей, намного более развернутых, нежели твиты. «Возрадуйся, Яги! Айна-чан крайне неграмотный юзер!» «Почему я должен этому радоваться?» «Мне стало не по себе». «Это хорошая новость для наших поисков. Например, взять хотя бы вот эту фотографию». Он открыл фото с деревом цветущей сакуры. «На этом фото до сих пор висят данные GPS. А теперь взгляни на подпись к фото. Щелкнула рядом с домом. Это дает нам понять, что она живет рядом с этим деревом сакуры. Адрес?» Он вывел местоположение на карте. «Всего одной станции дальше от той, где мы встречались. Похоже, что это сельская местность». «Так вот как сталкеры находят свою жертву». Рука-сэмпай отодвинулась от Сакая подальше. «Эй, сэмпай, я не злоупотребляю своими возможностями. Верно, Яги?» «Прости, но ты действительно сейчас выглядишь как сталкер». «Ах так? Тогда ты не лучше!» «Тут дело другое. Шукун влюблен!» «Ах, что за дискриминация?» Сакай заскрипел зубами. «Это не остановит меня! Все ради интервью с Айной-чан!» Он и правда приложил все усилия, поэтому я решил, что постараюсь таки уговорить Айну дать ему интервью. «Здесь много фотографий. Давайте еще пройдемся по твитам. О, спортивный день в начальной школе? У нас только одна школа, которая проводит спортивный день. Это значит... О! Она загрузила фото из своего окна!» Сакай ненадолго покинул этот мир, погрузившись в интернет, и... «Скорее всего, она живет здесь!» Он указал на один из домов на карте. «Всего полчаса пути. Мы можем проверить его хоть сейчас. Похоже, что это дом семьи Якота. 5 лет назад у них было 2 ребенка. Один из них ходил в среднюю школу, а второй в младшую. О сегодняшнем раскладе ничего не скажу. Айна-чан никак не проявляла себя с октября 5 лет назад. В общем, больше вы от меня не ждите. Должно быть, у нее появились привычки получше. Это... дом Эйны. Меня охватила дрожь от одного лишь взгляда на фотографию. Спасибо тебе большое. Не думал, что ты найдешь ее так быстро. Да как нефиг делать. Я журналистом быть собираюсь. Провозгласил он гордо. Смотри, не сдохни, когда будешь совать свою шею в петлю из политической коррупции. Было бы неплохо поучаствовать в делах такого масштаба. Рука сэмпай выглядела взволнованно, но Сакай с торжественной миной пропустил это мимо себя. «Так что будем делать дальше?» – спросил я. «Пойдем и проверим. Мы же еще не сделали ничего предосудительного», – уверенно заявил Сакай. «Нет, на самом деле сделали», – подумал я встревоженно.